Владимир Сурдин. Послесловие к книге Хьюго Гернсбека «Ральф 124С41+». Роман о жизни в 2660 году. Читает автор. Впервые эта книга была издана в 1925 году. С тех пор прошло ровно 100 лет. А ее журнальный вариант опубликован и того раньше, в 1911. Чем же сегодня это произведение молодого Хьюго привлекает нас? С детства влюбленный в научную фантастику, я часто слышал, что лучшие произведения этого жанра удостаиваются престижной награды – премии Хьюго. Но лишь теперь я узнал историю этой премии и познакомился с жизнеописанием ее отца. Хьюго Гернсбек родился в 1884, умер в 1967 году. Родился он в конце XIX века в Европе, в маленьком, но славном Великом герцогстве Люксембург. Там же, а позже в Германии, учился на инженера-электрика. И в 20-летнем возрасте переселился в Нью-Йорк, изменив свое настоящее имя Хуго Хернсбахер на более подходящее для американского уха Хьюго Гернсбек. Обычно указывают такие его профессии: изобретатель, бизнесмен, писатель, редактор и издатель. Но если судить по результатам, то две из них очевидно важнейшие. За Хьюго числятся 80 патентов на изобретение и 35 основанных им журналов. То есть прежде всего он изобретатель и издатель журналов. Среди них первый в мире массовый журнал научной фантастики «Amazing Stories», а также журналы в области электротехники, радио- и телевизионной техники, коммерции и авиации, детективные и приключенческие и многие другие. Но именно научно-фантастическим журналом Хьюго Гернсбека обязан взлет этого жанра в первой половине XX века. Деятельность Гернсбека не знала границ. В 1905 году он учредил компанию, которая впервые в истории начала производить и продавать общедоступные приемопередающие комплекты для беспроводной связи, открыв этим дорогу радиолюбительству. В 1925 он соорудил в Нью-Йорке собственную радиостанцию и всерьез занялся опытами по передаче телевизионного изображения. А термин «телевизион» был предложен им еще в 1909 году. Тогда же он основал Американскую ассоциацию беспроводной связи. А в 1934-м инициировал создание Лиги научной фантастики, которая постепенно преобразовалась в глобальное сообщество любителей фантастики. Эта активность не осталась незамеченной. Не только самая престижная премия в мире научной фантастики, но и кратер на обратной стороне Луны, названный именем Хьюго Гернсбека. Однако вернемся к его литературной деятельности. Хотя именно Гернсбек впервые употребил термин «science fiction», позже превратившийся в привычный нам «science fiction», как писатель он не был плодовит. Кроме «Ральфа» за ним числятся «Магнитный шторм», «Электрическая дуэль» и «Научные приключения барона Мюнхгаузена». Но именно «Ральф 124С41+» сделал его знаменитым. Чем же замечательно это произведение? Оно удивляет многим, в том числе и своим необычным названием. Найдется ли еще одно литературное произведение той эпохи с названием, содержащим математические символы? При чтении выясняется, что это имя главного героя. И тут изобретатель остался верен себе. В имени он зашифровал мысль. По замыслу автора 124S41+ должно было читаться как «one to foresee for one another» — «тот, кто предвидит для других». Хотя возлюбленная Ральфа перевела это иначе. «Один предназначен для одной». Ну, что тут скажешь? Лямур? Если вы уже прослушали текст, то смогли убедиться, что высоких художественных достоинств в нем нет. В целом история весьма традиционная, есть и любовная линия, и детективный сюжет. Ясно, что автора вдохновляли не поступки героев и не их переживания, а фон, на котором разворачивается действие, ну, то есть далекое будущее. Очень-очень далекое. 2660 год. Именно это в первую очередь изумляет современного читателя, ведь большинство технических устройств, описанных фантастом, уже стало нашей повседневностью. Насколько же сильно он ошибался в скорости технического прогресса? Ну, взять хотя бы это. Ближе к концу 21 века, когда были полностью освоены полеты в пределах земной атмосферы, ученые всерьез приступили к изобретению аппаратов, способных выбраться за пределы Земли. В действительности это произошло уже в середине 20 века. Впрочем, спустя дюжину лет после первой публикации повести Хьюго и сам это почувствовал. Открыв через 750 лет, то есть в эпоху, описанную в повести, эту книгу, наши потомки посмеются над отсутствием у автора достаточного воображения, чтобы угадать самые элементарные достижения первой половины следующего века. Но даже мы с вами, не столь далекие потомки, должны быть снисходительны к автору. Попробуйте-ка сами предугадать будущее. Однако, когда проходит это первое удивление, наступает второе. Как можно было угадать, во что превратятся спустя столетия робкие ростки электроники той эпохи? 20 век начинался первыми опытами в области радиосвязи. Лишь в 1916 году состоялась регулярная радиопередача. Погоду в штате Висконсин передавали морзянкой. Разборчивая человеческая речь была впервые передана по радио лишь в 1919 году. А герои Хьюго пользуются радио так же активно, как мы сотовым телефоном. Незаметно для современного читателя Хьюго делает и другие, не менее революционные прогнозы, очевидно, смущавшие читателей его эпохи. Я хорошо помню рассказы моей бабушки, бывшей подростком в 1910-е годы, о тогдашней жизни. Уверен, что ее в ту пору очень удивили бы такие вещи, как стеклянные стулья, вакуумная сушка, электронный переводчик, телевизор, факс. У Ральфа это телеавтограф. Ну и, наконец, умный дом, многие функции которого управляются голосом. Лампы накаливания еще только входили в быт. Вспоминаем лампочку Ильича. А герои Хьюго уже используют холодные источники. Сегодня это светодиоды. Про электрические роллеры и говорить нечего. Оглянитесь вокруг, повсюду электросамокаты. Показать бы их моей бабушке. Любопытно, что Хьюго уже тогда предвидел проблемы, связанные с электросамокатами, и считал, что их движение должно строго регулироваться правилами. Надеюсь, так и будет. Прямо на наших глазах сбывается транспортный прогноз Хьюго. Троллейбусы и автомобили с бензиновыми двигателями давно вышли из употребления. Встречались только электромобили, перевозившие пассажиров или грузы. Или воздушные такси с электродвигателем. Они больше не фантастика. Уже начинают летать. Воздухолеты Хьюго нельзя считать чистым прогнозом. Самолет братьев Райт взлетел в 1903 году. Но трансатлантические и трансконтинентальные воздушные лайнеры — это весьма смело. Ведь до первых перелетов через Атлантику было еще далеко. Не стало прогнозом и микроскопическая копия газеты. Увеличенная мощной линзой, она становилась удобно читаемой. В 1906 году Пол Атле и Роберт Голдшмидт изобрели микрофишу – миниатюрную, стандартизированную фотокопию документа, которую можно читать с помощью увеличивающего аппарата. Мы и сейчас используем их в архивах и библиотеках, но в те годы это была суперновинка. В предисловии ко второму изданию книги Хьюго пишет: в 1911 году ни у кого и мысли не возникало о космических кораблях с ракетными двигателями. Действительно, в Европе теоретические работы о космических ракетах появились позже. Герман Оберт за свой счет издал книгу «Ракета для межпланетного пространства» в 1923 году, а в США первые опыты с жидкостными реактивными двигателями Роберт Годдард впервые начал в 1926-м. Однако Константин Эдуардович Циолковский, начиная с 1903 года, публиковал в русских научных журналах свою работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами», хотя брошюру под тем же названием издал тоже за свой счет лишь в 1914, а на немецкий язык ее перевели только в 1925. К сожалению, заметного резонанса работы Циолковского тогда не получили. В этом смысле Хьюго был прав. В 1911 году космическая ракета еще не стала мемом. Можно считать его литературный прогноз действительно пионерским. Кстати, жизнь в невесомости Хьюго описывает довольно точно и даже предвидит ее отрицательные последствия в виде пространственной болезни. Он весьма ярко изображает симптомы этого недуга, которые, как мне кажется, оказались весьма далекими от реальности. Не предвидя будущее ракет, Хьюго снабдил своих героев антигравитационными космическими аппаратами. В ту эпоху, когда физика еще не избавилась от эфира, идея антигравитации могла обсуждаться. Даже Альберт Эйнштейн использовал ее в своих статических моделях Вселенной, введя лямбда-член в уравнение общей теории относительности. Но после открытия расширения Вселенной он назвал это своей самой большой ошибкой, и про антигравитацию надолго забыли. Однако в самом конце XX века, когда астрономы обнаружили ускорение в расширении Вселенной, антигравитация вновь всплыла в виде темной энергии. Не исключено, что прогноз Хьюго сбудется. Несбывшиеся прогнозы в этой повести тоже имеют место. Мы пока не научились управлять погодой. На Земле не живет 15 миллиардов человеческих существ. Мы очень медленно приближаемся к воплощению минографа, прибора, записывающего мысли. Неизвестно, будет ли изобретен плащ-невидимка, над которым давно и упорно работают изобретатели. Появится ли гипно-биоскоп, прибор, передающий импульсы непосредственно в мозг спящего для управления его снами. И состоится ли когда-нибудь строительство туннеля под Атлантикой, по которому будет мчаться электромагнитный транспорт? Впрочем, над последним уже задумался Илон Маск. Наконец, самое интересное, чего не смог предвидеть Хьюго. Разумеется, развитие микроэлектроники. Даже полвека спустя эта перспектива еще не была очевидна. Сотовые гаджеты, спутниковая навигация, электронные деньги — их не предвидел никто. Удивительно. Но более века назад Хьюго считал: городской шум — проклятие человечества. В наши дни с этим трудно не согласиться. Поэтому очень привлекательной кажется мне идея Хьюго о парящих городах. Люди живут ныне чрезвычайно интенсивной жизнью. Им приходится выполнять столько функций, что, несмотря на все приспособления, облегчающие труд, напряженность бытия достигла предела. Бизнесменам и служащим необходимо каждый месяц прекращать работу на несколько дней, чтобы не износиться преждевременно. Раньше мы посылали их в горы или на морское побережье. Однако даже на горных вершинах человек не получал качественного отдыха из-за шума воздухолетов и других транспортных средств. Наш парящий курорт обеспечивает полноценный отдых. Тут ни шума, ни волнений, нет даже радиотелефонов. Да здравствует воплощение фантастики в жизнь!